Глава вторая. На следующий день она проснулась очень рано, как обычно, в Париже. Еще не придя в себя, вспомнила, что идти на службу не нужно, что она в Венеции, времени у нее сколько угодно. Однако до ухода Карла решила не вставать, она бы и не попала в ванную, пока он был в спальне. Элен открыла книгу, взятую накануне в дядиной библиотеке, он собирал сочинение по истории папства. Она выбрала мемуары последнего дожа, Людовика Манина, того самого, которого Бонапарт сместил в 1797 году. Сквозь жалюзи просачивался свет, создавая легкий полумрак. Начав читать, она зажгла лампу у изголовья. Рядом на кресле валялась ее одежда, торопливо сброшенная накануне. Непонятно, почему этот беспорядок напомнил ей об Ивонне Мерест, тоже лежавшей на кровати в чужой комнате. Эта картина представилась так четко, что Елена резко села в кровати, отбросив одеяло, обхватив себя руками за плечи. В доме царила тишина, Амалия еще не начинала уборку. Элен долго сидела так, закрыв глаза, прислушиваясь к тому, как в висках стучит кровь. Сразу же после ухода Карла она побежала в ванную, заперлась там, приняла душ и, не вытираясь, с мокрыми, словно прилипшими к голове волосами, оглядела себя в большом зеркале. Придирчиво рассмотрела свое тело, упругую грудь, ритмично поднимавшийся и опускавшийся чуть выпуклый живот, вспомнила свой первый вечер с Андре, как он раздевал ее, лаская губами грудь и плечи. Возвращаясь в свою комнату, Элен встретила Амалию, которая несла ей завтрак. Амалия поставила поднос на круглый столик и подняла жалюзи. Элен, поглощенная своими переживаниями, забыла о них. Она погрызла печенье и сама отнесла на кухню почти нетронутый завтрак. «Сеньорина, вы же ничего не ели!» — воскликнула Амалия. «Спасибо, Амалия, мне этого достаточно». Огорченная Амалия неодобрительно покачала головой. «Так можно и чахотку заработать». Видя, что Елен молчит, она для убедительности рассказала об одной знакомой девушке, которая так и умерла. Бедняжка, потому что у нее не было аппетита. За окном шел дождь. Марта только что отправилась на рынок. Элен в своей комнате думала о том, что ей уже 28 лет, что она всегда мечтала о путешествиях, всегда стремилась открыть что-то новое, но пока лишь едва начала познавать самое себя и теперь удивилась, найдя в тайниках своей души столько неясного, столько нелепостей и всего того, что неведомо, как привело ее к душевному смятению. Ей вдруг захотелось поскорее выйти из дому и побродить по городу. «Вы так и пойдете?» — спросила Амалия. Элен надела плащ и берет. Не напомни ей Амалия, она бы и вовсе забыла одеться. Настолько Элен порой отключалась от всего на свете. Она пошла по улице, потом вдоль канала, вода в котором словно кипела под дождем. Вокруг ни души. Несколько маленьких кафе было открыто, но многие магазины оживут лишь с наступлением туристского сезона. Когда она дошла до пьяцца Сан-Марко, дождь, наконец, перестал. Ей показалось, что туман стирал все вокруг. Он поглотил собор, сделал его серым и плоским, оставив одни темные пятна арок. У колокольни была смутно видна только верхушка, растворившаяся в сером небе, где потонули и сами купола. Элен почувствовала, что ее место именно здесь, в этом одиночестве, в этом мире без людей. Лишь под аркадами прокурации мелькнули и исчезли какие-то фигуры. Элен точно потерялась среди заброшенных театральных декораций со слезшей позолотой и размытыми красками. Со стороны Лидо легкий ветерок, словно пролетевший над какими-то далекими лугами, донес запах травы. Элен дошла до самого края пьяцетты и, плотно застегнув плащ, долго смотрела, как у ее ног бьется о камни вода. Она думала о том, что Андре всегда лгал ей, и не могла понять, отчего на нее нахлынуло отчаяние. От очевидности этой лжи или от пронизывающего холода. Андре Мерест занимал важный пост в большой строительной фирме, выполнявшей также государственные заказы. Рекламное агентство, в котором работала Элен, направило ее к нему по какому-то делу. Уже во время первой их встречи он с наигранной развязностью стал рассыпаться в комплиментах. Это был мужчина лет 40, со здоровым цветом лица и острым взглядом из-под тяжеловатых век. Гладкая речь и часто появляющаяся улыбка выдавали в нем человека хитрого, умеющего скрывать свои намерения и упорного в достижении цели. Во время беседы Элен обратила внимание на его манеру говорить то холодно и вежливо, то ласково и почти слащаво. После обеда он позвонил ей и пригласил поужинать, словно и не сомневался, что она примет его предложение. Она отказалась под каким-то подходящим предлогом, но он настаивал. Неподатливость Элен, по-видимому, задевала его. Наконец, она неохотно согласилась встретиться как-нибудь на днях. Элен уже научилась остерегаться таких властных мужчин, которым доставляет удовольствие подчинять женщин своей воле или капризам. Ей было 15 лет, когда один парень, постарше Элен, каждый вечер встречал ее у входа в колледж и провожал до дома, не обращая внимания на протесты девушки. Элен раздражали его насмешки, развязность, с которой он ухаживал за ней. Потом она узнала, что этот болван хвастался, будто спал с ней, и его ложь страшно ее возмутила. Все детство и юность она прожила под страхом того, что ее уличат в каком-нибудь проступке. До сих пор она помнит, как ее бронили родители, как глупо они наказывали ее. Страдая от их непонимания, она стала замкнутой, мать упрекала ее в скрытности. Отсюда боязливость и неуверенность в себе. Однако в ней росло желание быть преданной кому-то, быть любимой, смутный страх упустить в своей жизни нечто неведомое и драгоценное. Долгие месяцы в Париже она жила одна в унылой маленькой квартирке с окнами во двор за больницей Вожерар. После нескольких недель увиливания и оттяжек она внезапно, без всякого порыва и радости, уступила Андре Мересту. Она пересекла площадь, где под изморосью блестел памятник Гальдони, и зашла на центральную почту. Письма ей должны были пересылать сюда. На ее имя ничего не было, еще слишком рано, и она это понимала, как понимала и то, что на почту ее привело какое-то неясное искушение. На мгновение она остановилась в центре просторного зала перед старинным высохшим колодцем. Почта располагалась в здании старинного дворца, выходившего одной стороной на большой канал. Мысли ее были рассеяны, но постепенно свелись к чему-то одному. Неожиданно, с ней так бывало часто, она попросила телефонистку соединить ее с Парижем. Девушка, которой она назвала номер телефона, посмотрела ей прямо в глаза, словно осуждала ее за это. Телефонистка была маленькая, хрупкая, с выпуклым лбом и упрямым выражением лица. Элен выдержала ее взгляд, потом отошла в сторону и стала ждать. Облокотившись на выступ перед окошком соседней кассы, мужчина в фетровой шляпе, в блестящем от дождя плаще, назойливо смотрел на нее, нисколько не стесняясь, видимо, считая, что раз Элен иностранка, она наверняка доступная женщина. Элен вздрогнула, когда телефонистка объявила: «Париж, сеньора», и указала кабину. Элен закрыла дверь, сняла трубку и услышала: «Сеньора, ваш номер на линии». Щелчок, потом голос. «Слушаю». «Клиника Вязы». «Я хочу справиться о здоровье мадам Мерест. Скажите, пожалуйста, как она себя чувствует?» «Палата 108. Говорите». Элен не ожидала, что ее сразу соединят с женой Андре, и растерялась, чуть было не повесила трубку. Однако на другом конце линии уже раздался голос Ивонны, слабый и больной. «Алло, я слушаю». У Элен от волнения перехватило горло, и она молчала. После небольшой паузы тот же голос спросил: «Кто вам нужен?» Элен повесила трубку, она была так потрясена, что даже не сразу вышла из кабины. И все-таки что-то прояснилось. Ивонна Мерест действительно спасена. Она слышала ее голос. «Эта женщина жива». Андре, правда, сказала и тогда в кафе на набережной Сен-Мишель, что Ивонна уже вне опасности, что у нее замечательный врач, но ведь он так часто лгал. Разве он не мучил ее своей ложью, не обманывал все время? Элен не могла успокоиться, губы пересохли, мужчина в фетровой шляпе исчез, огромный зал опустел. Арки всех четырех этажей зияли темными дырами. Вдруг она увидела себя как бы со стороны, нелепо стоящей в телефонной будке, словно манекен в витрине. Она заплатила за разговор и под взглядом телефонистки торопливо вышла в переулок. «Кто вам нужен?» Этот голос слабеющим эхом звучал в ее ушах, пока она проходила через зал, отдавался болезненным звоном в голове. Мелкий, сыплющий изморосью дождь перестал. Скудный свет едва пробивался в глубину улиц. Казалось, что его вобрали в себя, задержали, рассеяли фасады домов, на которые он лег неровными пятнами. Элен подумала о том, что с Андре она никогда не чувствовала себя уверенно и по-настоящему свободно, как это бывает с тем, кого любишь. Пытаясь подавить тревогу, она все глубже забиралась в лабиринт переулков, пересекаемых темными, без отблесков света каналами и населенных лишь кошками, свернувшимися в подворотнях.